К борту Дианы подошел баркас. По трапу поднялись морской офицер с глубоко запавшими щеками и румяный казачий урядник с ружьем. Офицера провели к адмиралу, урядник отвечал на расспросы матросов. В баркас погрузили мешки с мукой. Вскоре офицер, урядник и казаки, сидевшие на веслах, отвалили. Адмирал пригласил к себе Алексея Николаевича и просил доставить на берег визит и подарки для Елизаветы Осиповны, супруги начальника поста Александра Васильевича Бачманова. Солнце грело сильно. Окно офицерского флигеля было открыто. На крыльце Алексей услышал, как приятный женский голос что-то читает вслух по-английски. Сибирцев не удивился бы, если бы читали по-французски. Встретил приезжавший на судно офицер. Жена его поздоровалась и вышла из комнаты. На круглом столе английский журнал, иллюстрированные лондонские новости. На другом столе бумаги, какие-то планы, циркуль, линейка и карандаши на александрийском листе, прикрепленном кнопками. Значит, какой-то чертеж. Переодевшись, Бачманова возвратилась и пригласила гостя в столовую. В окно виден барак, крытый кольем, две пушки за земляным бруствером и березы на берегу моря. Бачманов стал рассказывать про экспедицию, в которой служит. Он инженер, приглашен Невельским из Петербурга, чтобы построить здесь первый винтовой пароход для будущего Тихоокеанского флота, но пока ничего этого начать нельзя. Бачманов послал великому князю Константину проект усовершенствованной паровой машины. В избе на берегу замерзшего Охотского моря он чертил детали своего изобретения, подвой пурги. Ответ из Петербурга получен сегодня. За отличный проект машины для кораблей с грибным винтом Александр Васильевич высочайше награжден изумрудным перстнем. Большой док на море строить не разрешено. Южные гавани, как пишет Невельской, занимать пока не велено. В Николаевске строится малый эллинг. Проект машины Бачманова передан столичному заводу. Бачманов временно назначен за неимением другой должности, а также по знанию иностранных языков, начальником поста в бухте Декастри, где надо строить флигеля, казарму и склад, и придется еще встречаться с иностранцами. «Ну, а какие ваши идеи, молодой человек?» — вдруг весело спросил он. Лешу в глубине души покоробило. Под словом «идеи» за последнее время в офицерском обществе принимается бог знает что, и вообще это слово употребляется лишь в ироническом смысле. «Мои идеи», — в тон Александру Васильевичу, но с некоторой заносчивостью сказал он, — «умереть за веру государя и отечества». Примечание. Ударили в рынду. Рында — особый звон из трех ударов в колокол в полдень, означавший до 1856 года в русском флоте наступление новых суток. Иногда рында именовали и сам колокол. Клюз — отверстие в борту или углубление в палубе для пропускания якорной цепи или буксирного каната, обрамленной литой конструкции. Эллинг — производственное здание, сооружаемое над доком или стакелем для защиты от непогоды. Конец примечаний. После чая Бачманова предложили пойти прогуляться и посмотреть новый пост. Час оставался у Алексея Николаевича в его распоряжении. Елизавета Осиповна Бачманова говорила по-русски с легким акцентом. «Здесь мы лето прожили, как на даче. К зиме мы переедем в город, где мой муж очень увлечен проектом на доке». У вельбота Алексей Николаевич простился с гостеприимными хозяевами. В шлюпке он вспомнил про изумрудный перстень и южные гавани. Что-то теплое и заманчивое послышалось Алексею Николаевичу в суждениях супругов. Их тут всех влечет на юг, как в штормовой ветер. Что ж там в этих солнечных гаванях, заросших по берегам дубовыми лесами и виноградом? Сибирцев почувствовал, что и он невольно поддается, что его тянет туда же. Говорят, оттуда близко до Японии, Китая, Гонконга. Изумрудный перстень, проект новейшей машины, красавица-англичанка, березовые леса, тюльпаны в зеленой траве. Возвратившись на Диану, доложил Ефиме Васильевич, что подарки с почтительностью приняты, а в ответ прислана для какой-то компании бочка с клюквой и свежая рыба для команды. Сибирцев не сдержался и заговорил про бухты на юге края. «Я был на Палладе», — мрачно сказал Путятин. «Там наше будущее». Но между ним и этим будущим стояли почти непреодолимые препятствия. «Госпожа Бачманова — англичанка». «Как странно», — думал Алексей, спустившись к себе. «Гарнизон Александра Васильевича наготове для отражения англичан и французов. Жена Муравьева — француженка, жена нашего адмирала — англичанка, у нее родня в Ливерпуле. В этом обществе и различий не чувствуется. В то же время братья и кузены, губернаторши и адмиральши ждут нас в море и постараются спустить на дно. Долг их, долг наш. Нет, что-то еще не угадано человечеством, и право обедняет нас. Как это странно! Кажется, начинаешь в путешествии отвлеченно мыслить. Не развивается ли способность анализировать? Или чего доброго займешься изобретениями, как Александр Можайский? Изготовление машин — привлекательнейшее занятие для сибирцев. Через два дня Диана, спустившись южней, пошла на сплошной железный берег, словно желая удариться о скалы и разбиться. Открылись каменные ворота, словно раздвинулись кулисы в театре. На Диане убрали паруса, спустили баркасы и шлюпки. Фрегат пошел в каменные ворота на буксире грибных судов. Сопки горят на солнце осенней желтизной. Да, тут хорошо, отец незаветный юг. Жара, как в разгар лета. Дома, склады и казармы с дверьми и окнами, которые забиты досками, начатая церковь, все цело. Даже бруствер укреплений, на которые адмирал нынче и летом ставил орудие, снимая их с кораблей, а потом опять пушки пришлось поднимать на суда. Дианские офицеры рассматривали в подзорные трубы заливы и бухты, расходившиеся в глубокую даль между осенних сопок, осыпанных рыжью берез и лиственниц, как мелкой щетиной. Вода неподвижна. Это чистейшее зеркало. Не верилось, что неподалеку, за каменными воротами входа в бухту, в отвесы берега била океанская волна. Алексей Николаевич теперь все сильнее и сильнее желал увидеть таинственные заливы и бухты юга, скрытые за островами среди гор и скал, оплетенных лесами и виноградниками. Впервые Ефимий Васильевич прибыл сюда нынче ранним летом. Начал укрепляться и ждать врага. Сейчас он почувствовал, что уже связан с этой землей. Не хотелось бы отступаться от начатого тут дела. Он подумал, что придется ему заботиться об устройстве этой гавани. Может быть, со временем строить тут порт. И как знать, не окажется ли это чем-то более нужным и важным, чем многое другое. Он сам описывал никем не занятые гавани на юге, и самую большую из них назвал в честь Константина Николаевича Пассиета. Узнав, что война началась, прервал опись и пришел с флотом сюда, в залив императора Николая, поближе к устью Амуру. В этой гавани не только временные убежища его эскадры, ушедшие от встречи с врагом. Вид просторных бухт, закрытых от ветров, сам за себя говорил. Берег тут приглуп, удобен для устройства причалов для самых больших судов, и Япония рядом. Но адмирал знает, что пока еще не смеет обольщаться подобными планами. Казаки, охранявшие пост, выстроились на берегу. На стене казармы сушились на солнце шкуры лосей и медведей. На вешалках красными гроздями висит рыба. — Дьячков, как ты тут управлялся? — Слава богу, Ефим Васильевич. — А, молодец. Рац-рац. Утром на кладбище, где похоронены казаки и матросы, выстроились две роты из экипажа Дианы. — На молитву шапки долой! — раздалась команда. Обнажились головы. Отец Василий Махов в облачении читал молитву. Запел матросский хор. Люди смотрели на бугры, поросшие травой, с едва потемневшими крестами из лиственницы, и почти каждый думал о том, что и где ждет его, в какой бухте и когда придется лечь по таким же холмом. Палладу поставили под лесистым скатом и подтянули канатами, закрепив их за свежие пни. Команда убрала фальшивые вооружения, скатала ненужные теперь паруса. Довольный, раскрасневшийся Степан Степанович возвратился на Диану. Выкоченные белые глаза его обижали палубу, снасти, ванты, лица людей. — Казаки с Палладой не управятся, — сказал капитан, сидя в салоне у Ефима Васильевича. Ночью ударил мороз. Офицеры и матросы, несшие вахту, надели полушубки. Небольшой ветерок с моря жег лица, как в стужу. Утром палубы обоих фрегатов, мачты и все надстройки белые от ине, белые крыши зданий на берегу. Яркое солнце вышло из-за сопки, ударило горячими лучами, палуба намокла, а на берегу хлынула с крыш, как в ливень. Мне не хочется оставлять тут наших людей. Однако есть опасность, что если поручить наблюдение за Палладой казакам, то они не справятся, и в случае нападения фрегат достанется англичанам, — говорил адмирал в тот день, идя с Посьетом и Пещеровым над обрывом среди кустарников, на которых еще кое-где уцелели одинокие желтые листья. — Придется половину здешних казаков заменить нашими людьми. На корабле Путятин приказал капитану: — Оставьте здесь 5 человек матросов. Выберите унтер-офицера, оставьте продовольствие, оружие, порох, все инструменты и зимнюю одежду. До прибытия назначенного сюда адмиралом Невельским нового начальника поста прапорщика Кузнецова, смысл Лазарева, назначьте временно исполняющим обязанности командира порта унтер-офицера Макрушева. В помощь ему останется урядник Пестряков, он здесь все знает. 5 казаков возьмем с собою, они еще пригодятся. Все зимовали на Сахалине и знают японцев. Адмирал сам отдавал инструкции унтер-офицеру и уряднику. «Постоянная вахта должна быть у вас у входа в гавань на острове Устрица. Сами на чеку и все наготове, чтобы корабль взлетел на воздух, едва приблизится враг. Макрушев, не держи людей без дела. У меня 600 человек, а у тебя с Пестряковым 10, и тебе труднее моего. Каждый человек на счету». Не дай бог начнут ссориться от безделья. Занимай их рубкой леса, посылай на охоту. Зимой надо выкалывать лед, как делается у нас на Неве. На Палладе остался запас муки и соли. Выгрузите все и свезите в амбар. Порох, кроме заряда для взрыва, свезите на берег и поместите в погреб, который вырыли летом. Подведите шнур к пороховому погребу. Держите наготове бочки с порохом на Палладе. Теперь так. У Пестрякова есть упряжка собак, для них надо наготовить юколы, надо наморозить рыбы для команды. Занятия продолжать обязательно. Учите людей строю, шагистике и ружейным приемам, чтобы без дела не скучали. Да, тут много наших померло. Зимовали экипажи РТШа и компанейского корабля, объяснял палладский матрос своим новым дианским товарищам. Если бы мы на Палладе не поспели, они все погибли бы от цинги и холода. Адмирал стоял наверху. Отправив десант на берег, он оглядывал с юта синие дали бухт, среди желтых лесов и черных скал. Можайский объяснял юнкеру Корнилову про светочувствительность серебряной пластинки и про влияние паров ртути на закрепление изображения. «Ненавижу англичан», — сказал сибирцеву штурманский поручик Ёлкин. «Неужели они и сюда доберутся?» Ёлкин закончил промеры, вычертил и сдал карты. Он поднялся посмотреть еще раз на необыкновенную гавань перед уходом. «Повидали два новых порта?» — спросил его Алексей Николаевич. «Зарисовали их, описали в дневнике». «Все готово к уходу в плавание». Но Диана почему-то задерживается, словно адмиралу, который так рвался в Японию, жаль вдруг стало покидать свои берега. «Никуда не пойдем, господа, не распаляйте своего воображения», — сказал Ёлкин. «Адмирала нашего плохо знаете. Он пошел в Японию, а теперь начнет сомневаться, колебаться и кончит тем, что останется тут на зимовку. Императорская гавань — это дыра, где вечно будут мереть люди от цинги. Кто сюда дойдет, тот не выберется. Тут голоднее, чем на Аляске». Можайский полагал, что поручик ошибается. Адмирал входил во все детали предстоящих съемок до геротипом. Не здесь же будем этим заниматься. Путятин ушел к себе, сидел в каюте и думал, что на устье Амура он, кажется, освободился от всех неприятных ему людей. Все готово к уходу в дальнее плавание. От всех интриг освободился. От капитана Унковского с его странностями. Но, кажется, опять неприятные проявления начинаются. Люди, не заняты делом, как следует, распущены. Поэтому не умеют держать себя в железной узде, позволяют себе ослаблять нервы. От всех освободился, кто мешал, но человек грешен, и от себя не освободишься. Что, если Япония имеет большое значение не для Петербурга, а для нашего будущего здесь? Петербург и Москва пока еще очень далеки отсюда. Хотя каждый раз, когда Ефим Васильевич пишет бумаги канцлеру и министру иностранных дел Карлу Васильевичу, он чувствует себя на такой служебной высоте и при исполнении такого высокого долга, словно и не уезжал из Петербурга. Но сегодня эта высота мешает Ефиму Васильевичу. Ему кажется, что, может быть, отдав распоряжение остающимся здесь морякам и солдатам, он и дальше должен быть действовать в этом же духе. Но тогда опять Петербург тускнел и куда-то отступал, а этого тоже нельзя позволить. Являлась какая-то двойственность. Опять нет покоя. Хотя и избавился от тех личностей, которые, служа на палладе, составляли отдельные, несогласные с адмиралом общества и тормозили дело. Через окно в салоне Ефим Васильевич смотрел на берег. Он вспоминал, как сам жил здесь. «Это мое завоевание, совершенное без опиума и без водки. Мы еще придем сюда. Я еще приду. Еще много придется потрудиться для этой земли. Это гавань-загвоздка». Адмирал встал и прошелся по салону. «Если посол петербургского правительства так задумывается, что это означает? Что?» — хотелось завизжать, сжав кулаки. «В Нагасаки так случилось с Ефимом Васильевичем, что он оборвал переговоры. И об этом офицеры его рассказывали на мысу Лазарева и на устье Амура. Он еще 4 января предлагал японцам заключить договор. Уполномоченные ответили, что договор будет обязательно, и Россия получит все преимущества. Но пусть пройдет время. Сейчас умер старый сиогун. Молодому сиогуну нельзя сразу изменять политику. Послы сами ничего не могут решить без согласия высшего правительства». Путятин заявил, что поскольку у них нет полномочий, то он уходит. А уходить надо было не из-за этого. Ждали объявления войны. Офицеры расхвастались потом в Шанхае и в Гонконге про удачные переговоры и про обещания, данные японцами. Преувеличенные сведения об успехе русских передавались европейскими купцами. Американцы приняли это известие очень серьезно и сразу взялись за дело. Первое в истории соревнования между русскими и американцами. И что же теперь? В газетах есть сообщение, что американцы уже заключили договор. Как они действовали? Подробности пока не ясны. Чего только не пришлось наслушаться у своих берегов за эти 2 месяца. Они злые здесь, словно сидят со связанными руками и ненавидят мое посольство больше, чем французов. Карл Васильевич им мешает. И что только они про него не толкуют. А что же скажут про меня? Да так и скажут. Японц куда благородней, приятней, и дипломатическая борьба с ними, скажут, им куда более подходит, чем забота о коренных интересах России, благо, мол, что он и выглядит там, как просветитель. «Дьячков, ты, говорит, знаешь по-японски?» — спрашивал адмирал у низкорослого, смуглого казака. «Маленько обучился. Где же ты учился?» «В крепости жил, на Сахалине, всю зиму. Да я знаю. Что ж там делал?» «Мне их благородие, господин Буссе, велел быть переводчиком. А ты? Я старался, ваше превосходительство. Будешь учиться и дальше. Рад стараться, ваше превосходительство. Были у тебя знакомые японцы? Много было. И как же они с тобой обходились? Очень хорошо, ваше превосходительство. Да со мной все хорошо. Чего с меня возьмешь-то?» Адмирал вызвал Лисовского и отдал приказание. «Молебен перед уходом. Туман разойдется, и пойдем». Утром Дьячков стоял в строю. Сам он не пел, но слушал и чувствовал всю красоту пени. Как-то легче идти после такой торжественной службы. Нравилась ему набожность адмирала. И капитан молился. Еще молодой, а, говорят, живодер, всем зубы и чистит. «Дождь был?» — спрашивает тот тихо. «Ты чего? Почему палуба мокрая, а небо ясное, как летом? Да, ведра. Все кончено, господа. Хотелось бы сказать адмиралу, обратясь к офицерам. Прощай, наша верная Паллада. Обошла вокруг света и теперь встала без мачт в пустынной гавани подле крестов наших первых открывателей». Адмирал перекрестил на прощание урядника и своего унтер-офицера, обнял их и поцеловал. Шлюпка отвезла их на берег. Макрушев и Пестряков выпрыгнули на песок. Когда на буксире грибных судов Диана пошла к выходу из гавани, на берегу среди пеньков грянул залп. Матросы в куртках и забайкальцы в попахах-полушубках, туго затянутых ремнями, салютовали, подняв вверх штуцера и кремневые ружья. Адмирал ушел в каюту и задумался над картой, вычерченной поручиком Ёлкиным. Вскоре корабль начал покачивать. Наверху слышался надежный голос Степана Степаныча. Диана почувствовала первые удары морских волн. Примечание. Унковский Иван Семенович, 1822-1886 годы, адмирал, государственный деятель, окончил морской корпус в 1839 году, был адъютантом командующего Черноморским флотом, позже ярославский военный губернатор. И к благородие господин Буссе, майор Буссе, участник экспедиции Невельского, весной 1854 года был назначен временным правителем острова Сахалин. Конец примечаний.